Сонет 87. Прощай, тебя удерживать не смею. Я дорого ценю любовь твою. Мне не посредством то, чем я владею, и я залог покорно отдаю. Я как подарком пользуюсь любовью, заслугами не куплена она, и значит, добровольное условие по прихоти нарушить ты вольна. Дарила ты цены, не зная кладу, или не зная, может быть, меня, и не по праву взятую награду я сохранял до нынешнего дня. Был королем я только в сновиденье, меня лишило трона пробуждения.